О существовании последнего темный повелитель ситов узнал непосредственно перед событиями, связанными с уничтожением станции «Звезда Смерти». По крайней мере, если я правильно помню прочитанный немало лет назад краткий пересказ книги «Галактика страха. Клоны». Что произошло с самой лабораторией в литературной вселенной, мне неизвестно. Однако наши поисковые группы, отправленные на Дантуин в прошлом году, ее там не обнаружили. Только джедайские артефакты, имеющие историческую ценность, да пустующие помещения, либо уничтожено, либо эвакуировано. Кем? Подозреваю, что Дартом Вейдером. Далее. Последний эпизод, лишь исключение из правил, потому как он происходил позднее первых двух. Стоп, зафиксировали мысль, я ошибаюсь. Дарт Вейдер посещал анклав джедаев дважды, как до, так и после битвы при Ивине. В первом случае он оставил свою кровь в лаборатории по клонированию, а уже во второй свой визит уничтожил лабораторию. Точных дат, если они и были, я не могу вспомнить. Но, если учесть тот факт, что это древняя джедайская лаборатория по клонированию, в которой по данным имперской разведки перед войной клонов ошивался Зета Магнус, арканианский генетик чудовище, который впоследствии создавал джедайских клонов за несколько часов и имеет прямое отношение к программе Генот, то можно проложить прямую причинно-следственную связь между всем происходящим. И как всегда, получить немалое количество вопросов. В первую очередь интерес представляет клонирование, связанное с учеником Рамы Кота и Галеном Мариком. Оба произведены каменоанцами, и в случае с обоими получены всего лишь два стабильных клона. Но между этими проектами есть различия в вопросе подготовки изделий каменоанцами. Если Х1 и Х2 получили базовое обучение клонов-солдат, то все клоны Галена Марика были подвергнуты быстрому обучению, точнее, экспериментальной его составляющей, названной в лаборатории вспышки памяти. Как и любые другие способы обучения клонов, вспышки памяти использовались для передачи знаний и опыта основного клона субъекту клону. Однако побочным эффектом отпечатков памяти было то, что они могли дестабилизировать психическое здоровье клона. Получив воспоминания о жизни другого человека, клон может впасть в кризис идентичности, из-за чего клон не сможет отличить свой собственный опыт от воспоминаний прародителя. В конечном счете, путаница может привести клона к состоянию безумия. Собственно, именно это и произошло со всеми клонами Галена Марика, кроме двух, Старкиллера, который трудится сейчас на Альянс, и темного ученика, местонахождение и род занятий которого неизвестны. Технология вспышек памяти экспериментальная, и благодаря буйству Старкиллера, уничтожена. Каменоранцы более не решились повторить свой опыт с подобным обучением и программу забросили. А вот данные об ускоренном выращивании клонов, благодаря чему были созданы Х1, Х2, Старкиллер и темный ученик. Что ж, а теперь упорядочим события. Используя то, что мне известно из литературы по вселенной, из документов, и дополним это логичными выводами. Первое, много сотен, а то и тысяч лет назад под джедайским анклавом на Дантуине появилась джедайская клонирующая лаборатория. Позже ее находит Зета Магнус, гениальное чудовище, и, очевидно, модернизирует. Далее, Магнус бежит с Дантуина. Он сотрудничает с Дартом Сидиусом в обмен на помощь в обретении бессмертия, при этом его работа – это то, что стало проектом Генот. Вот она, прелюдия к происходящему. Параллельно с этими событиями, Рам Кота и Фален Грей, его ученик, оказываются на Камино незадолго до начала войн клонов, и каменоанцы получают образец ткани Грея. Производит клонов, Х1 и Х2, обучают их быть солдатами. Начинается война клонов. Х1 и Х2 становятся солдатами Великой Армии Республики. Далее, Зета Магнус захватывает отдаленный мир Марат-В, куда отправляют джедаев для его ареста, подозревая в связях с террористическими атаками и бесчинствами на Дантуине, джедаев, которыми являются Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер, а также еще одного падавана. На Марате они попадают в плен к Зета Магнусу, который демонстрирует им возможность выращивать клонов за считанные часы. Зафиксируем эту мысль. Джедаи подозревали Магнуса в бесчинствах на Дантуине. Энакин Скайуокер видел, как тот создает клонов за сверхкороткое время. Движемся вперед. Приказ 66. Галактическая империя появляется из руин Старой Республики. Происходит восстание клонов на Камино, и планета переходит под полный контроль империи. Дарт Вейдер, ставший уже обладателем стильного бронекостюма и пугающего шлема, находит на Кашиике мальчика, Галена Марика, и делает его своим тайным учеником. Марик гибнет за 2 года до битвы при Ивине. Дарт Вейдер, прекрасно знакомый с возможностями камина, а также владеющий знаниями о том, что клона чувствительного к силе разумного можно создать, поручает это каминоанцам, доставив им мертвое тело настоящего Галена Марика. Это происходит за 2 года до битвы при Ивине. Первое посещение Дантуина Вейдером произошло с открытой датой, но до битвы при Ивине. Предположу, что темный владыка Сит отправился на Дантуин как раз для того, чтобы проверить причастность Зеты Магнуса к бесчинствам на Дантуине, в чем его обвиняли почти за 20 лет до битвы при Ивине. Там Вейдер попадает в лабораторию, где у него каким-то образом получают ДНК и сканируют разум. Вейдер улетает на камина. Появляются 2 стабильных клона из армии психов, созданные невероятно быстро. Старкиллер не в состоянии противиться вспышкам памяти и не может навредить голограмме Джуна Эклипс. Вейдер приговаривает его к смерти, и это дает Старкиллеру силы сбежать с камина. Темный повелитель ситов нанимает Бобу Фетта, чтобы выследить клона и доставить назад. Одновременно с этим Дарт Вейдер ведет подготовку 2-го клона, темного ученика. Старкиллер возвращается на камина, прорывается за Эклипс сквозь весь город, уничтожая все на своем пути, после чего не убивает Вейдера, а захватывает его в плен для суда. Темный ученик и Боба Фетт вылетают с планеты вслед за повстанцами. Где-то на заднем плане Фетт узнает, что каминоанцы втайне создавали его клонов и уничтожает их. Фетт освобождает Вейдера. Темный ученик исчезает с радаров. Эклипс, Кота, Старкиллер растворяются среди звезд вместе со своей флотилией, продолжая действовать самостоятельно, как бывший сенатор Белый Близ в свое время. Итог, технология клонирования одаренных у каминоанцев есть, но она крайне опасна. Также стоит отметить, что у Фетта в погоне за Старкиллером, а также на самой планете, имелись десятки крайне агрессивных и опасных дроидов. Из негативного, после освобождения, очевидно, потеряв возможность найти темного ученика, Дарт Вейдер прекращает эксперименты по клонированию одаренных. На Дантуине он находит свой собственный клон, уничтожает его, а затем его мысли заняты поиском повстанцев, встречей с Люком Скайуокером, и ему уже не до клонов Галена Марика. Любопытно. Чаша весов в количестве сильных чувствительных к силе разумных перевешена на сторону моих противников. Люк Скайуокер исчез, и в сложившихся обстоятельствах он может быть только в руках Дарта Сидиуса, у которого есть также элита темной стороны, пополняющаяся за счет неизвестно каких одаренных. Последнее убийство членов этой организации на Беспине, совершенное Дартом Молом, это подтверждает. У Новой Республики есть Старкиллер, есть Рам Кота, есть Кайл Катарн. Вероятно и наиболее очевидно, что в галактике есть еще выжившие джедаи или их потомки, которые так или иначе, но служат антиимперским силам. Подозреваю, что их А1 также служит Новой Республике в секретном подразделении разведки или чем-то подобном. Этот след разбирает аналитическая группа штаба регулярного флота Доминиона. У меня же в активе несколько потенциально сильных теневых стражников и пока еще не созревшие джинсары. Из неизвестных переменных, пропавший у Кессиля Каранхорн и его семейство, а также темный ученик, который вероятно равен по силе Старкиллеру, а оригинал последнего на равных бился с Палпатином. Самое время начать поиски и добавить разведке ускорения для поиска темного ученика, раз его существование подтверждено очевидцами. Остается лишь надеяться, что темный ученик из-за своей природы и склонности к темной стороне силы, не перешел на сторону Дарта Сидиуса и не является его тайным оружием. Сомневаюсь, что он бы стал работать на какую-нибудь преступную организацию, скорее уж возглавил ее, ведь темная сторона не терпит подчиненности. А также есть некоторые данные о нем самом, составленные со слов рабочей группы каминоанцев. Сомнений нет, это тот самый, стабилен там, где другие терпят неудачу, полностью контролирует ситуацию. Я едва могу сдерживаться. Кажется, мне все-таки может быть позволено вернуться к моей семье. Я смотрю на него как на своего рода спасение. Я не единственный. Он привлек значительное внимание. Именно такую цитату приводил капитан Штебин при допросе одного каминоанца. Так отреагировал на развитие темного ученика один из имперских ученых незадолго до нападения на камина, в котором он не выжил, к слову говоря. Итак, информации о темном ученике не так уж и много, но следует изучить ее в поиске зацепок. Согласно показаниям каминоанцев, опыты по клонированию Галена Марика происходили в рамках усилий Вейдера по созданию совершенной и послушной замены, чтобы занять место покойника. До него было несколько клонов, все из которых были обучены с использованием вспышек памяти из жизни оригинального Марика. Эти предшественники так или иначе не оправдали ожиданий темного лорда ситов, либо из-за генетических дефектов, либо поддавшись эмоциям своего шаблона, и впоследствии были отбракованы, то есть уничтожены. Темный ученик пробужден Вейдером после побега субъекта 1138, Старкиллера. Второй стабильный клон столкнулся с воспоминаниями Марика, в частности с чувствами этого человека к своему бывшему пилоту, капитану Джуна Эклипс, которая в настоящий момент с широкой руки рамок АТ и Альянса именуется адмиралом и занята обеспечением безопасности планеты Каенсейр, где производятся бомбардировщики Квинг для восполнения нехватки мла во флоте Альянса. Очевидцы указывают, что после пробуждения темный ученик интересовался местонахождением Эклипс, но Дарт Вейдер объявил, что она не имеет значения, все, что имело значение, это то, что нужно было сделать клону как продолжателю воли самого темного повелителя ситов. При этом, каменоранцы указывают, что подобная сцена была практически рядовой для клонов Марика. Ответ Вейдера идентичен во всех случаях пробуждения. Обычно за этим следовали испытания, которые клоны проваливали и уничтожались. Немаловажная составляющая всего процесса клонирования Марика так это то, что существовали так называемые аберрантные клоны. Они представляли из себя генетически, а также физически ущербные клоны Галена Марика. Те самые сотни неудач, которые преследовали клоноделов в процессе создания хотя бы физически полноценных копий. Используя экспериментальную версию процесса клонирования каменоранцев, благодаря которой были созданы Х1 и Х2, а также те данные, которые доставил повелитель ситов, как я понимаю, с Дантуина ученые Вейдера дублировали генетический код Марика, но столкнулись с многочисленными неудачами в результате попытки воспроизвести чувствительный к силе шаблон. Первоначальные испытуемые были физически деформированы и сошли с ума из-за врожденных воспоминаний их прародителя. Процедура постепенно совершенствовалась ведущим специалистом по клонированию Арун-Ва, которому удалось создать новую партию клонов, которые физически напоминали Марика на момент его смерти. Тем не менее, они тоже страдали от кризиса идентичности из-за вспышек памяти, которые должны были помочь в их обучении. В конечном счете, аберрантные клоны содержались в стазисе в центре клонирования города Тимира на планете Камина. Дарт Вейдер лично наблюдал за обучением клонов, которые показали потенциал, отбрасывая каждую неудачу в попытке найти того, кто оправдал его ожидания. И как раз именно из этой партии получились, в конце концов, Старкиллер и Темный Ученик. Возвращаясь к последнему, в докладе каменоранцы указывают любопытство второго клона о судьбе Марика и предназначении Старкиллера. Отвечая на вопросы, Вейдер неоднократно считал ненужным отвечать прямо, скорее он заявил, что клон унаследовал воспоминания, мысли и мечты сломленного человека, гораздо менее могущественного, чем темный ученик. В качестве побочного эффекта процесса клонирования он обладал как навыками, так и слабостями своего генетического шаблона. Вейдер показал своему ученику мертвое тело Галена Марика, шаблона клонов Старкиллера, и тот не проявил никакой реакции, полностью соглашаясь с повелителем о том, что и Марик, и Старкиллер являлись не более чем дефектными разумными. Довольно занятно получается. Вейдер из раза в раз пытался восстановить своего могучего ученика. Клонирование, особенно каменоранское, требует немало затрат, хотя бы на расходники. Учитывая масштабы работ, это многомиллиардные расходы, которые финансировались явно не из бюджета империи. Так для чего же? Настоящему Галену Марику Дарт Вейдер говорил, что тренирует его якобы для уничтожения Палпатина. Но когда представился такой шанс, Вейдер выступил на стороне Сидиуса. Дважды. Говорит ли это о том, что Вейдер хотел уничтожить Сидиуса? Думаю, что все же да. Он пытался завербовать своего сына для этой цели. И можно сколь угодно утверждать, что якобы Дарт Вейдер во время сражения с Люком Скайуокером в облачном городе обманывал сына, чтобы перевести того на темную сторону, это не более чем домыслы. Если рассматривать Вейдера как верного слугу императора, то слишком много вопросов возникает к первому. У него имелось немалое количество тайных учеников. А как известно, ситы обзаводятся ими лишь для того, чтобы в будущем передать свои знания. Таково правило двух. Хотел бы Вейдер уничтожить Скайуокера как угрозу императору, то убил бы его в облачном городе гарантированно и не стал отрубать руку. А вот для того, чтобы завербовать сына. Да, такой вариант развития событий вероятен. Так что предательство Вейдера налицо. Он готовился уничтожить Палпатина. Маловероятно, что с самого первого своего дня, как стал киборгом, но в процессе десятилетий служения, уж точно. Собственно, последний фильм оригинальной трилогии, ряд дополнительных источников, в том числе и рассказ Дарта Мола о его службе Сидиусу в качестве инструктора для рук Императора, наглядно показывают, что и Сидиус далеко не лыком шит. Своего ученика он раз за разом испытывал, проверяя на прочность, а затем, как представилась возможность, предал, стремясь захватить сына в плен темной стороны и поставить рядом с собой вместо отца. Не мудрено, что Дарт Вейдер, человек пусть и тяжелой судьбы, но все же не идиот, готовил ответные меры. Темный ученик был обучен бою на световых мечах против нескольких дроидов-тренировщиков ситхов. После просмотра его прогресса Вейдер показал ему платформы клонирования в шпиле клонов Тимера-Сити, на которых были показаны все его отвергнутые братья, запертые в стазисе. Клон был полон решимости превзойти всех остальных, но ему было любопытно узнать, сколько их было до него. Вейдер проигнорировал вопрос. Вместо этого он сказал темному ученику, что единственное число, которое имело значение, это количество клонов, которые понадобятся, если он потерпит неудачу, как остальные. Вейдер предупредил его, что если он не сможет преодолеть эмоции Марика, он потерпит неудачу, как и его предшественники. Со временем ведущий специалист по клонированию отметил, что темный ученик смог разделить отпечатки памяти, используемые для его обучения, тем самым добившись успеха там, где все остальные потерпели неудачу. Клон смог хранить воспоминания Марика независимо от его собственных, освобождая его от эмоций своего шаблона. В тренировочном матче против голодроидов темный ученик смог подняться над эмоциями Марика, сразив дроида с внешностью капитана Эклипс. Вейдеру клон показал свое отвращение и ненависть к слабостям своего шаблона и свою гордость за то, что смог преодолеть их, когда те, кто был до него, потерпели неудачу. Удовлетворенный, Вейдер ответил, что он почти готов к своему последнему испытанию. После того, как Старкиллер присоединился к альянсу повстанцев в нападении на клонирующие центры Тимера-Сити, Дарт Вейдер, как я понимаю, намеревался использовать битву как последнее испытание для темного ученика, заманив Старкиллера в ловушку на вершине шпиля клонирования. Потому Боба Фетт не убил, а схватил Джуна Эклипс и доставил ее на Камино, в Тимера-Сити, город, в котором создали клонов Галена Марика. И здесь начинается самое интересное. Один из техников рассказывает прелюбопытное, и этот рассказ является наглядным показателем того, что даже генетически послушные техники и рабочие имеют глаза и уши, как бы их ни относили к предметам мебели их собственные более удачливые собратья. Прежде чем уйти, чтобы противостоять Старкиллеру, Вейдер приказал темному ученику подождать, пока не потребуется его помощь. Всем известный итог. Лорд Ситов был захвачен Альянсом по завершении битвы без вмешательства темного ученика, след которого в дальнейшем теряется. Согласно лабораторным наблюдениям, темный ученик, созданный по генетическому шаблону бывшего ученика Дарта Вейдера, обладал теми же способностями и потенциалом силы, что и его прародитель. Во время обучения на Камино темный ученик обучался бою на световых мечах против нескольких дроидов-тренировщиков ситхов, используя форму боя с двумя клинками, известную мне, но непонятную для каминоанцев. Джаркай, этим же стилем владеет и Старкиллер. По мере прохождения обучения клона Дарт Вейдер сказал темному ученику, что он стал более могущественным в силе, чем когда-либо был оригинальный Старкиллер. Любопытно и другое. Ко времени нападения повстанцев на Камино глубокое погружение темного ученика в темную сторону силы привело к проявлению ее физических эффектов, отчего его кожа побледнела, а радужки глаз так и вовсе покраснели. Каминоанцы не нашли объяснения этому, а для меня не секрет, это прямое доказательство того, что темный ученик целиком и полностью находится во власти темной стороны силы, по крайней мере на момент 11-летней давности. Можно ли рассчитывать на то, что он хоть немного перестал быть таким ортодоксальным? Возможно. Неистовая в своем джедайском мировоззрении Асока Тана вполне неплохо чувствует себя в качестве серого джедая, как и Мара Джейд, и Джин Сарай, и бывший инквизитор Обскура. Что ж, пока что это не более чем гипотезы, но следует приложить максимум усилий для того, чтобы обнаружить этого клона и завербовать себе на службу. Как это сделать? Уже отдельный вопрос. Всех без исключения разумных, чувствительных к силе, я завербовал исключительно благодаря предоставлению им обещания ответной услуги или давал им то, в чем они нуждались. Мари Джейд – империю, построенную на принципах справедливости, а также возможность вернуться к прошлому, которого она так желала. И она вновь стала рукой. Обскура получил возможность расквитаться с членами элиты темной стороны, которые фактически использовали его и подставили под мой удар после событий на Вджуне. Дарт Мол встал на мою сторону после подаренного ему обещания сразиться с Палпатином и реализовать свою давнюю мечту по его уничтожению. Бриана Умак реализует потребность передать свои знания и выковать новое поколение джедаев, лишенных догматических мировоззрений старого ордена. Асока Тана на моей службе продолжает самопознание и ее служба обеспечивает. Фадеум Сабреддилюс восстановил свои семейные узы и вновь стал джинсарой. Я еще раз пробежался глазами по личному делу темного ученика. Чем можно заинтересовать того, кто уверен в том, что он стал лучше своих предшественников? Откинувшись на спинку кресла, я позволил себе улыбку, после того как пробежался взглядом по голографическим предметам искусства, особенно той части коллекции, в которой были представлены фрагменты некогда разрушенных скульптур. Да, мне есть что предложить этому разумному. Пока, правда, исключительно в теории, но уверен, что к тому моменту, как мы дойдем до личной встречи, у меня уже будут практические наработки. Необходимо лишь больше профильных специалистов. Благо, что присланный Астерионом файл содержал немало интересного, что смогли наши контрразведчики найти в имперских и республиканских архивах по программам клонирования. Как интересно, прищурился я, увидев упоминание знакомого звездного разрушителя. «Проснись и пой», — позвал мужчину мелодичный голос, вырывающий из объятий дремы. «Мы на месте». Веки Рейнара обскуро дрогнули, он заморгал от приглушенного света, набирающего мощность в каюте. На мгновение теневой стражник задержал взгляд на развернувшемся перед ним виде склонившейся над ним злючкой. «С добрым утром», — произнес он. «По местному времени уже полдень», — сказала девушка, разгибаясь в пояснице и убирая от его глаз идеалистичный вид глубокого декольте разношенной футболки. «Просыпайся, давай. Я уже уведомила местных таможенников, что мы заходим на посадку. Автопилот ведет нас к посадочной площадке. Вот за этим и нужен напарник». Рейнар сел на кровати, бросив взгляд в сторону дверного проема, в котором задержалась перед выходом. «Проблемы с местными были? У меня-то», — удивилась злючка. «Я — само обаяние. Но если б ты научился пилотировать шаттл, то мне не пришлось бы улыбаться и жеманничать с местным диспетчером. Полеты — это для дроидов», — бросил Рейнар, продолжая скользить взглядом по напарнице. Это даже прозвучало грубо и по-мужлански, состроила ему рожицу злючка. «И да, глаза не ломай, не одевайся в облегающее», — посоветовал Рейнар. «Тогда ты не будешь смотреть на меня каждую свободную секунду», — хихикнула злючка, скрываясь в коридоре. Какое большое заблуждение. Впрочем, раскрывать секрет притягательности Рейнар своей подруж-напарнице не спешил. Приведя себя в порядок, он направился в кабину лямбды, которую использовали на этой миссии. Видавшая виды и внешне больше похожая на развалюху, внутри лямбда представляла из себя нечто совершенное. Модифицированные двигатели, усиленные дефлекторы, совершенная электроника. Раньше этот корабль принадлежал пирату Солумону, но после того, как этот субъект перешел дорогу Доминиону, его имущество оказалось конфисковано. Каким образом злючка сумела выбить этот корабль в их непосредственное пользование, Рейнар не ведал, но знал пару-тройку способов выведать этот секрет у напарницы. Нужно только подгадать момент. Плюхнувшись в кресло второго пилота, Рейнар бросил взгляд на удивленную Твиличку, после чего просунул руку за спину и вытащил оттуда смятый его весом бумажный контейнер с сэндвичами. «Хорошо еще каф не доварился», — посетовала злючка, огласив рубку тяжелым вздохом. «Вот так заботишься. Заботишься о мужчине, а он давит твои усилия своей сочной зад. Наши идентификаторы не раскрыты», — перевел разговор в другую плоскость Рейнар. «Ты хоть думай, что говоришь», — фыркнула злючка. «Естественно, не раскрыты. Я же тебе не какой-то там дроид. Инструкции о том, как обойти закон, я впитала с молоком матери. Естественно, они использовали поддельные данные, путешествуя на некогда пиратском корабле. И правило это касалось как территории Доминиона, так и звездного пространства за ее пределами. Теневая стража – это подразделение ордена Джинсары, предназначение которого заключается в исполнении приказов Гранд-Адмирала Трауна. И по большей части это грязная работа, которую лучше ордену не поручать по соображениям совести. Поэтому и к Джинсаре и Стража фактически относилась исключительно номинально, а потому личности тех, кто состоит в Страже, неизвестны никому, кроме самих стражников и гранд-адмирала Трауна. Руководство, как и члены ордена, лишь знают то, что Стража существует, подчиняется непосредственно Трауну, и что туда есть шанс попасть. По умолчанию в теневую стражу должны были брать тех Джинсары, чья агрессия и тяга к разрушениям переходит границы дозволенного. Правда, как показывает практика, в случае с Дартом Молом, при большом желании можно притащить в стражу ученика. Это, конечно, правильно, так как не так уж и много желающих попасть в их команду. Но, признаться, Рейнар бы предпочел, чтобы действовало правило по умолчанию. Мол, без сомнения, прекрасный боец и опытный пользователь силы, обученный в свое время самим императором. Правда, ничего кроме этого он и не знает. Стоит при возможности переговорить с гранд-адмиралом и обсудить с ним инициативу четкого следования этому правилу. Нельзя поручать обучение молодых и перспективных разумных такому боевому животному, как Дарт Мол. Разум освободился от остатков сна после первого же глотка кафа. То, что он растворимый, а не молотый, Обскура понял сразу же, но решил воздержаться от комментария. «А вот и наша цель», — произнесла Злючка, аккуратно доворачивая штурвал и подкорректировав курс корабля, отбирая управление у автопилота. «Выглядит жалко, если не сказать точнее». Конечно, она сказала, как именно это выглядит на самом деле. И есть что-то неправдоподобно лаконичное в том, как эта изящная твиллика изрекает нецензурщину, от которой многие бы залились краской. Но дело сейчас отнюдь в другом. Их команда направлена на планету Картаа, некогда бывшую важнейшим экономическим центром сектора проклорегиона экспансии. Немалая часть галактики сейчас втянута в войну, но планета Картаа тщательно соблюдала нейтралитет в любом противостоянии, старательно не привлекая к себе внимания. Рейнар внимательно смотрел через боковой иллюминатор на часть ландшафта Картаа. На планете имелся небольшой космопорт под названием Триф, куда они и держали путь, выбрав курс так, чтобы пролететь непосредственно над местом, где ранее размещалось творение Спарти. Согласно данным разведки, граничил этот уникальный производственный комплекс с небольшим городком Фаулан-Сити. Но так было до войн клонов. Там, где по историческим очеркам прежде находился комплекс футуристичных зданий более километра длиной, можно было разглядеть лишь поросшие травой руины, искореженные направленным ударом кинетического воздействия. Рейнар отметил изглаженные природой следы падения корабля, приличного размера кратер, ударная волна которого перемежала строение и местную почву в единый безобразный рельеф. Все это ныне заросло, затянувшись подобно шраму на теле. Отбомбились тут не слабо, протянула Злючка, мельком поглядывая на запустевшие развалины. Палпатин устроил катастрофу космического корабля, который упал на творение Спарти, пояснила Обскура. В обломках звездолета обнаружили свидетельства, якобы пилотировали посудину джедай. Совет джедаев отвергал это обвинение, указывая, что не отправляли джедаев туда. Но вера в орден уже была подорвана, так что, когда прошла операция падения рыцарей, Сейд Писташ предоставил якобы доказательства участия джедаев в разрушении творения Спарти, толпа поверила ему. «А доказательства?» – спросила Злючка. Ее глаза обшаривали заросшие лесом участки на севере и западе от комплекса. «Нельзя же просто так взять и голословно обвинить в чем-то. Были и доказательства», – кивнул Рейнар, изучавший этот вопрос в целях самообразования. «Но они настолько однобоки, что в них перестаешь верить даже после первого прочтения. Собственно, это касается не только инцидента с творением Спарти. Результаты расследования причин, которые якобы побудили Палпатина уничтожить джедаев, сами по себе высосаны из пальца. Но толпе тогда было наплевать. Только что закончилась война клонов, в начале которой немалая часть населения галактики упрекала самих джедаев. Так что, толпа ликовала, приветствовала императора и его деяния. «Как интересно, занимательно, но совершенно бесполезно», – зевнула Злючка. «Давай уже посадим шаттл, да начнем расследование. Мне, в конце концов, прям не терпится узнать, откуда у консорциума Занна появились клонирующие цилиндры Спарти. Не тебе одной», – заявил Рейнар, ощущая искажение силы. «Не тебе одной, подруга. Что ж, весьма познавательное чтиво, но для начала обо всем по порядку. Арканианские микротехнологии, та самая компания, которую Палпатин привлекал в период войн клонов для создания спарти-клонов на спутнике Корусанта Синтакси-2. В галактике является хорошо известной и мощной производственной корпорацией, известной своей ролью в разработке медицинских материалов и технологий. Штаб-квартира компании находится на планете Вахай, расположенной в одноименной звездной системе сектора Пармил внешнего кольца. Для нас она примечательна тем, что именно оттуда Мара Джейд и Асока Тана взяли след, который вывел их как на стража, так и на фракции Ха-1 и Эмникса Девиана, что в конечном итоге обернулось для Доминиона территориальными приростами, серьезными потерями и немалыми завоеваниями, включая обитаемую сферу, превращенную в штаб-квартиру вооруженных сил Доминиона. Вроде бы совершенно ничем не примечательный фактор, но на самом деле это говорит о многом, очень о многом. Вахай – это место, где процветают корпоративные правила, эдакий корпоративный сектор в миниатюре. Но благодаря своему расположению на территориях внешнего кольца операции и сделки на Вахае приобретают еще и полулегальный и совершенно неэтический характер. На родной планете, Аркании, у корпорации также имеется офис. И следует сделать оговорку. Арканианцы – генетики-эксперименталы. Клонированием они занимались и раньше, но в терапевтических, по официальной версии, целях, производя части тела для биологического протезирования раненым. На деле именно арканианцы создали биотеррориста Зету Магнуса и немало прочих подобных ему чудовищ. В период войн клонов Аркания не пострадала, благодаря надежной защите республиканской армии, но и обширную работу прекратили из-за государственного запрета республикой свободного клонирования. Учитывая тягу Палпатина к закулисным договоренностям, а также анализу рынка биологических протезов, можно прямо сказать, что арканианские микротехнологии своим сотрудничеством с офисом Верховного Канцлера получили индульгенцию и продолжили свои опыты. В период главенства Галактической Империи, многие арканианские ученые привлекались к Корусантам для участия в различного рода проектах биологического оружия. После Индора и образования Новой Республики, арканианцы проявили настороженность к демократии. Они поддерживают нейтралитет, так как режим победившей демократии крайне негативно относится ко всем видам биологических и тем более генетических экспериментов. А это – хлеб и соль арканианцев. Нейтралитет соблюдается и по настоящее время. А сотрудничество, так понимаю, проходит непосредственно через офис арканианских микротехнологий на Вахае, где услугами опытнейших генетиков могут воспользоваться все, у кого есть деньги. Любопытная возможность. Об арканианских микротехнологиях я размышлял и ранее, и вроде бы как, с учетом значительных запасов денег, мог бы обратиться к ним для найма сотрудников в области генетики. Но есть несколько оговорок. Первое и главное, арканианцы как генетики уступают каменоанцам в вопросе создания армии. Это видно из проекта спарти-клонов. Второе, после ситуации с кражей военного оборудования на своих верфях, Новая Республика, пусть официально и не прижала торговлю вооружением и опасными проектами, но наводнила места, подобные Вахаю тысячами своих агентов, тайно и инспекторов, открыто. Наем арканианских сотрудников привлек бы огромное внимание и интерес моих недругов. А как только те узнали бы о том, что за наймом стою я и Доминион, то в своем суеверном страхе Новая Республика обратила бы на меня внимание всех своих вооруженных сил и агентов. Подобное пристальное внимание сильно попортило бы мне планы на операцию, создав дополнительные проблемы. Третье, нанять арканианцев темную не получится. Услуги предоставляет корпорация, она же ведет различного рода учеты и заключает соглашения. А это, большой риск для раскрытия планов по использованию клонов Доминионом. На данный момент мне удается сохранять интригу применения клонирующих цилиндров от большей части галактики. Хотя, надо понимать, что Палпатин, его советники явно знают, или хотя бы догадываются о том, что ресурсы Вейланда мной используются. Я как могу скрываю этот аспект, поэтому коллекционные артефакты и предметы искусства из личной сокровищницы Палпатина до сих пор находятся в особо охраняемых хранилищах, они распроданы по всей галактике коллекционерам за большие деньги. А ведь изначально планировалось совсем другое, но нашелся способ подзаработать денег иначе, сохраняя интригу. Возвращаясь к арканианским микротехнологиям, стоит отметить, что на публике это был крупный поставщик продуктов для здоровья и технологического оборудования в галактике. Тем не менее, фирма в основном специализировалась на исследованиях и разработке методов генной инженерии, начиная от прямых манипуляций с геномами и заканчивая мутациями с помощью чрезмерного воздействия огромного количества радиации на объект исследования. Все это известно либо из официальных источников, либо благодаря действиям агентуры Доминиона на местах. А вот имперские архивы раскрывали куда как больше интересной подноготной арканианских микротехнологий. Галактическая империя после своего становления не отказалась от услуг корпораций. Во времена правления императора Палпатина новый порядок значительно пополнил свои вооруженные силы большим количеством солдат-клонов, все из которых были созданы каменоранскими и арканианскими генными инженерами, контролируемыми империей. Таким образом, можно сделать вывод, что арканианцы длительное время контролировали производство спартиклонов. Вероятнее всего, на тех же установках, благодаря которым производились клоны для Великой Армии Республики. В который раз уже всплывает вопрос, что это за установки и каково их происхождение. Арканианцы лишились благосклонности императора за год до битвы при Йевене после грандиозного, в верхних эшелонах власти, скандала. Император и Дарт Вейдер поручили арканианским микротехнологиям создать чувствительных к силе клонов. Задача, которая уже давно считалась невыполнимой, и поставлена она была через несколько лет после того, как император стал так называться. Ох, сколько же интереса и неувядающего энтузиазма у ситов имелось в вопросе клонирования чувствительных к силе разумных. Используя генетический материал руки императора, арканианские ученые-генетики разработали чувствительных к силе штурмовиков. И Палпатин, и Вейдер были впечатлены ими, и хотя они первоначально обратились к компании с просьбой о дополнительных клонах, обладающих силой, проект был в конечном итоге закрыт после того, как экспериментальные штурмовики восстали против своих создателей ситов из-за махинации их инструктора, темного джедая. Инструктором был не Джору Узгбат, как можно было предположить. Эти данные собраны семейством Айсард, что дает понимание того факта, что ни отец, ни дочь не были обойдены стороной грехом любопытства и совали свой нос в дела императора и его правой руки. Что ж, можно также предположить, что Вейдер обратился к каменоранцам в связи с неудачей арканианцев, клоны которых восстали. Потому клонирование Галена Марика происходило на Камина. Впрочем, это не исключает того факта, что Вейдер мог направить на планету имперских генетиков, задействованных ранее в проекте по созданию чувствительных к силе штурмовиков. Зафиксировали мысль, и обращаемся к другой части докладов полковника Астериона, а конкретно говоря к тому, который связан со вполне конкретным звездным разрушителем. Данными из списка разыскиваются Кракеном и наградой, которая обещана за голову одного имперского военнослужащего. Этот доклад привлек мое внимание первым, и изучая его я натолкнулся на фамилию ученого, некогда работавшего в корпорации Морбиан и привлекавшегося лично Палпатином для работы над проектами по клонированию штурмовиков. Согласно имперским архивам, этот ученый сотрудничал с арканианцами в проектах арканианских микротехнологий, связанных непосредственно с восполнением потерь штурмового корпуса с помощью спартиклонов. И он мертв. Имперские спецслужбы этот факт подтвердили, когда принялись раскапывать утечки данных из лаборатории по клонированию. Эти утечки были организованы вполне себе конкретным ученым, который погиб при задержании. Предположительно, он и являлся источником информационных потерь, а с его смертью поток разведданных о клонах империи прекратился. И вроде бы все подбивается одно к другому, но есть кое-что интересное во всем происходящем. В частности, в пояснениях к награде за голову высокопоставленного имперского военнослужащего, офицера штурмового корпуса. И кажется, что же так могло заинтересовать самого генерала Кракена, царство ему небесное, в ничем не примечательном исполнительном штурмовике, даже если он офицер в звании полковника. Астерион практически связал воедино все нити запутанного процесса, но пришел к неверным выводам, а в них легко запутаться, если не обратить внимание на одну вроде бы маловажную деталь. Капитан Тшель, активировал я камлинг, свяжитесь с контр-адмиралом Игором и затребуйте от него явиться на точку расположения Химеры с дивизионом звездных разрушителей типа Победа. Название кораблей я вам отправил. Учитывая дислокацию Химеры рядом с базой Побед, Игору и его кораблям потребуется не больше суток для того, чтобы добраться до нас. Глава 33. 10 лет, первые месяцы 27 сутки спустя битвы при Йевене, или 45 год, первые месяцы 27 сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 12 сутки с момента попадания. Кабина турболифта остановилась на заданной палубе, и двери разошлись в стороны, открывая находящимся внутри вид на рослого и с ног до головы закованного в сине-черную броню гвардейца. «Следуйте за мной», — голос безжизненный, лишенный эмоций, произнесенный вокодером шлема. «Ровно так, как это происходит при общении со штурмовиками». Контр-адмирал Егор, не обращая на дежуривших в кабине штурмовиков 501 Голлегиона, быстрым, но не интенсивным шагом, который мог бы озадачить случайного наблюдателя, направился по коридору, следуя указанию гвардейца Трауна. За ним следовали 4 командира звездных кораблей дивизиона, которые он привел к точке рандеву по указанию верховного главнокомандующего. Чуть позади них следовали 5 закованных в белоснежную броню, размежеванную черными оттенками герметичного нательного костюма, доминионских штурмовиков. Командиры расквартированных на победах, приведенных на встречу пехотных подразделений. Как и для чего они понадобились Трауну, неизвестно, но предполагалось, что предстоит совещание, связанное с тем, что оперативные группы Доминиона получили приказы о скрытном выдвижении к границам государства. В точке, где гиперпространственные пути проникали внутрь подконтрольной Трауну территории. Зачем это нужно, не объяснялось. Но с учетом того, что с мест снялись все без исключения корабли, укомплектованные ветеранами, а также даже те звездолеты, которые только-только получили экипажи и должны были проходить обкатку в ходе патрулирования внутренних территорий Доминиона, чтобы клонированные экипажи смогли освежить свои навыки, дело предстояло явно серьезное, и вызов непосредственно на Химеру, находящуюся близ сектора боссов, являлся недвусмысленным намеком на то, что скоро, очень скоро, начнется то, ради чего желтый уровень тревоги не прекращается на звездолетах ни на минуту. Командирам кораблей несомненно распишут действия каждого из них, а штурмовикам, по-видимому, предстоит инструктаж относительно захватов баз или кораблей, которые Траун намеревается присвоить в ходе боевых действий. Вероятно, то же самое происходило и с другими группами, которые находятся на боевых постах у границ, просто в целях секретности никто об этом даже по защищенной линии не разговаривает. На одном из поворотов, Егор краем глаза заметил, что помимо гвардейца, идущего во главе их небольшой компании, позади офицеров-штурмовиков двигались еще 4 гвардейца. Странноватый способ сопровождения офицеров к непосредственному командованию. Больше всего этот эскорт напоминает конвой. Но эту мысль Егор отмел сразу же. Ни он, ни его подчиненные ни в чем противозаконном не замечены. В противном случае он узнал бы об этом первым и выпотрошил бы негодяев до того, как контрразведчики на кораблях успели бы сообщить командованию. Значит, ему просто кажется. Вероятно, это не более чем усиленные меры безопасности. К удивлению Игора, их процессия прошла мимо зала для брифингов, где Траун нередко инструктировал командиров перед крупномасштабными операциями в прошлом году. Контр-адмирал встретился взглядом с капитаном Калианом, на чьем лице проскользнуло удивление. Да, он тоже сообразил, что их ведут явно не в зал для совещаний. Остальные офицеры даже ухом не повели, клоны, что с них взять. Они исполнительны, но эмоций от них можно не ждать. Еще через несколько минут путешествия по коридорам, Егор сообразил, куда именно они двигаются. К апартаментам Трауна. Просто их ведут несколько замысловатым способом, едва ли не вокруг всего жилого комплекса на палубе. Странно все это. Ну да ладно, скоро все прояснится. Егор помнил и никогда не забудет того момента, когда Траун вызвал его для встречи после завершения операции на верфи Хаста. Разговор был тяжелым, и вспоминать его детали больно. Но больше его удивило как раз то, что гранд-адмирал, холодный и расчетливый, словно дроид, выказал эмоции и искреннее сочувствие по поводу утраты тогда еще капитана Игора. Эта беседа рвала шаблон настолько сильно, что Егору потребовалось немало времени, чтобы привести мысли к общему знаменателю. Впрочем, это будет большим преувеличением, сказать, что кто-то или что-то понимает Трауна и то, что он делает, говорит. Да, когда он сам расставит акценты и объяснит, все предельно просто и остается лишь кусать локти, думая, почему ты сам до этого не дошел. Но в одном Егор точно уверен, разочарование в империи изменило и самого Трауна. Он стал более человечным, что ли. В частной беседе с Гиладом Пиллионом, Егор услышал примерно такую же позицию. Бывший командир Химеры подмечал, что на протяжении всей операции «Алый рассвет» Траун очеловечивается, чего с ним не было с тех пор, как он вернулся из неизведанных регионов и вплоть до информационного рейда на Абраскай. Подождем пару лет, и, глядишь, нас даже на свадьбу пригласят», — ляпнул тогда Гилот. Разговор проходил в тесном кругу, после совещания на борту штаб-квартиры, когда Траун своим появлением дал понять, что его смерть во время операции на Слуисване не более чем очередная многоходовая комбинация, призванная выиграть время и отвести угрозу от Доминиона со стороны воскресшего императора Палпатина. Тот факт, как себя вел клон Трауна и сравнение с поведением раненого на всю голову клона джедая, использовавшегося в первые месяцы кампании «Алый рассвет», очень наглядно продемонстрировали всем командирам кораблей и соединений, в чем разница между подходом клонирования Доминиона с использованием тех самых ящериц, которых месяцами вывозили с Миркра вместе с их треклятыми деревьями и кустарниками, и клонированием чувствительного к силе разумного без использования Исаламири, что называется, пробрало. Даже тех, кто не являлся клонами гвардии, командиров кораблей, которые были с Трауном с самого начала кампании. Слухи или нет, но после того, как Леннокс, Ридер, Прилл и десятки других командиров, освобожденных из плена и завербованных на службу, пообщались с гвардией и узнали, как именно темный джедай, психованный безумец, брал под контроль целые экипажи кораблей и соединения, когда раскрылась правда об эффективности имперского звездного флота, да и после смерти Палпатина, количество желающих утопить свою никчемность в карелианском виске выросло до небес. Злые языки поговаривают, что именно тогда Танда Прилл подцепила в коридоре штаб-квартиры кого-то из Джинсара и утащила его в подсобку через всю палубу, а это порядка сотни метров в одну сторону. Но зная Танду, это не более чем грязные инсинуации и обычные офицерские сплетни. Прилл не из тех, кто будет кого-то тащить в подсобку, когда набралась по самые брови. Ей бы хватило и ближайшего свободного помещения, дама за словом в карман не лезет, действует быстро и решительно. Егор, волей-неволей, был включен в информационное поле офицерских сплетен, которое не могло не родиться после отмены имперского запрета на личные коммуникации между военнослужащими. Да, запрет оставался, но он касался исключительно служебной деятельности и служебной же информации, а личное общение, да сколько угодно, это в определенной мере лишь сплотило регулярный флот. Появилось то, что называется чувством локтя. В бой идти гораздо спокойнее, когда ты знаешь, на кого и в чем можешь положиться. Но это же информационное поле и стало местом образования слухов и пересудов, которые распространялись подобно пожару. Егор прекрасно знал, что байка про Прилла и Джинсары не имеет никакого отношения к последствиям совещания по завершению Алого Рассвета. Контрразведка уже вычислила источник слухов, молоденького связиста с Грома, который обеспечивал как-то канал связи между кораблем Прилла и Химерой. Вот после этого почему-то слухи о Прилле и каком-то Джинсары, по шкале дикости достигающие значения от Прилл кувыркается с молоденьким Джинсарой, да по приказу Трауна Прилл охраняют Джинсары даже в каюте, и стали распространяться, а злые языки нарастили на ситуацию излишние фантазии. Егор знал, что контрразведка на кораблях частенько вызывала для профилактической беседы немало любителей почесать языками, и это имело неплохой эффект. Офицерское информационное поле медленно, но верно очищалось от словоблудов, возвращаясь к тому, чем оно было изначально, товарищеским и дружеским способом неформального общения. Впрочем, осторожные перешептывания о том, женится ли Траун на баронессе Деаста и войдет ли сектор Деастан в состав Доминиона по результатам политического союза, являлись едва ли неискоренимыми. Все эти мысли пронеслись у Игора в голове ровно до тех пор, пока он во главе процессии не был остановлен гвардейцем у поста охраны возле входа в уже знакомые апартаменты. По бокам дверей стояли еще два гвардейца при полном вооружении. Отделение штурмовиков, рассредоточенное по коридорам, это едва ли то, что бросается в глаза. Подобные меры безопасности повсеместно реализованы на кораблях после битвы при Слуисване, но присутствовал здесь еще кое-кто. Адъютант гранд-адмирала, подполковник Тиерс, застенчивый, робкий, но более чем компетентный адъютант, обладающий обыденным телосложением, скрытым под форменным кителем. Человек этот даже внешне не соответствует тем требованиям, которые можно было бы нафантазировать, зная требовательность Трауна к подчиненным. Из бедняги Пиллиона гранд-адмирал 2 года выжимал все соки, заставив вспомнить все, начиная от навыков рукопашного боя, до особенностей работы двигательной системы двойки. А тут адъютант Тюфяк. Впрочем, Егор даже не собирался продолжать свои мысли в этом направлении. Он просто решил для себя, что раз этот человек служит при Трауне дольше 1 дня, значит обладает качествами, которые запросто перекрывают его робость и простоватый вид. Господа офицеры, Тиерс едва не запнулся в этой короткой фразе. Прошу сдать личное оружие гвардейцам. Требования службы безопасности. Вот теперь я себя точно арестованным чувствую, проворчал негромко Калиан, но послушно избавился от табельного бластера. Егор, клоны командира и штурмовики офицеры безропотно подчинились приказу и расстались с оружием. А куколки, как называли штурмовиков в Новой Республике, еще и распрощались со своими многофункциональными поясами. Затем их пропустили через сканер оружия, не выявивший ровным счетом ничего необычного, и только после этого, миновав полутемный тамбур, в котором Егору показалось, что за те 30 секунд ожидания, которые они находились в запертом помещении, их кто-то едва заметно обыскал, все 10 человек попали внутрь апартаментов гранд-адмирала. Тем, кто знаком с планировкой кают для старшего офицерского состава навряд ли бы смог опознать в апартаментах гранд-адмирала стандартную каюту. Здесь, как и прежде, проецировались голографические изображения предметов искусства, большую часть свободного пространства занимали рабочая станция, окруженная кольцом мониторов, да стеллажи с информационными чипами. Единственное, что заметно бросалось в глаза из того, что не было в прошлое посещение Игора этого отсека Химеры, так это то, что помещение обставлено современной и строго функциональной мебелью. Сервированный для кофе-брейка журнальный столик, окруженный прямоугольными мягкими диванами, стоял невдалеке от переборки, ведущей в личные покои гранд-адмирала. Ни малейшего признака предметов роскоши, которые мог бы себе позволить кто-либо, обладающий положением и богатствами Трауна. А ведь по сути он, самый богатый и разумный в Доминионе. Среди военных, так уж точно, ему принадлежит вся казна государства, откуда он мог запросто взять необходимую ему сумму и заменить голограммы оригиналами. Но гранд-адмирал, как и полгода назад, продолжал исповедовать аскетизм не только в службе, но и в комфорте. Гранд-адмирал встретил вошедших сидя за рабочей станцией. Его взгляд пламенных глаз плавно сместился с одного из мониторов и остановился на Игоре. Интересно, а где его телохранитель Нагри? Подумалось последнему, но шальная мысль тотчас покинула его разум. Гранд-адмирал Траун, «Сэр», — произнес офицер с безукоризненной четкостью, — «контр-адмирал Егор, командиры кораблей дивизиона и командиры штурмовых контингентов по вашему приказу прибыли». Егор буквально затылком чувствовал, как напряжены его спутники, и продолжал неотрывно смотреть на верховного главнокомандующего, который поднялся им навстречу. На его синюю кожу, черные волосы, пылающие красным огнем глаза, безупречно белый мундир, увенчанный уродиумными контрпогонами, на закрепленные в кармашках кителя хромированные кодовые цилиндры, на матовые квадратики трех цветов на командирской планке. Обладатель всего этого встретился взглядом со своим адъютантом, оказавшимся поблизости, повернулся к одному из младших флагманов регулярного флота Доминиона. «Добро пожаловать на борт Химеры, контр-адмирал», — негромко произнес он. Взгляд Трауна скользнул по стоящим за спиной Игора офицерам. «Господа, капитан Пшелли ожидает вас в зале для инструктажа», — мягко произнес гранд-адмирал. «Прошу покинуть каюту всех, кто не относится к экипажу крестоносца». Егор на мгновение растерялся. Это как понимать, но его офицеры вопросов не задавали. 8 человек безропотно покинули апартаменты гранд-адмирала. «Присаживайтесь, контр-адмирал», — Траун жестом указал на один из белоснежных диванов. На второй, стоящий напротив, он уселся сам. Егор последовал распоряжению хозяина апартаментов. Командир контингента штурмовиков молчаливой статуи расположился рядом с диваном. «Присаживайтесь, полковник ТС-1289», — произнес Траун, потянувшись вперед и завладев небольшой чашечкой с ароматным кафом. «Разговор предстоит нам долгий. Снимите шлем». Командир контингента штурмовиков на крестоносце на мгновение замешкался, но приказа Трауна послушался. «Угощайтесь», — мягко прожурчал незабываемый, богатый обертонами голос верховного главнокомандующего. Вот только это больше походило не на предложение отведать кафе и закуски с камбуза Химеры. Отчего-то в голове вспыли старые легенды о тех временах, когда корабли передвигались исключительно по водной глади планет. У разных народов есть эта история, рассказывающая о прекрасном пении очаровательных существ, которые своими речами и куплетами заманивали моряков на скалы, после чего пожирали их. Коварная ловушка, расставленная на доверчивую жертву. Именно так сейчас Егор себя ощущал в апартаментах гранд-адмирала. Едва слушающимися руками, Человек, не чувствовавший со своей стороны ни грамма провинности, потянулся к приготовленной для него чашечке с кафом. «Полковник, вас это тоже касается», — заявил Траун. Егор почувствовал, как по его оспине потекла струйка пота. «Что здесь происходит? Какого хатта Траун решил полюбезничать со штурмовиком? Их готовит убивать, а не каф гонять». Краем глаза он отметил, что закованные в броню руки ТС-1289 элегантно взяли декоративную кружку. Полковник сделал небольшой глоток. Егор с удивлением заметил, что сидящий рядом с ним штурмовик, перешагнувший через сотни трупов, разыскиваемый разведкой Новой Республики как отъявленный головорез, мелко дрожит, поднося кружку с горячим напитком к своим губам. Глаза резанул слегка отставленный мизинец на руке, управляющийся с белоснежной емкостью для напитков. «Собственно, в чем я и хотел убедиться», — с оттенком торжества произнес гранд-адмирал Траун, не сводя взгляда с ТС-1289. «Сэр», — тихо обратился к верховному главнокомандующему Егор, — «могу ли я поинтересоваться, о чем пойдет речь?» «Безусловно, контр-адмирал», — произнес Траун, переключив на него взор своих огненных глаз. «Здесь и сейчас мы обсудим предательство, а дальше случилось непоправимое». Глаза Егора расширились от удивления и предчувствия неизбежного. Ушей достиг звон разбившейся чашки. Медленно повернув голову в сторону источника звука, он увидел, что правое предплечье ТС-1289 оказалось буквально вколочено в спинку дивана длинным обсидиановым ножом. За спиной Трауна появился серокожий телохранитель Нагри, вышедший из тени, а сам же ТС-1289 хрипел. Его шею профессиональным захватом удерживал подполковник Тиерс, но это уже был невиденный ранее Рохля-адъютант. На глазах Игора Тиерс преобразился в воина, который сейчас удерживал профессионального убийцу, не прилагая к этому больших усилий. А вот судя по выражению лица полковника-скрестоносца, тот явно оставил в прошлом свою безжалостность и невозмутимость. А напрочь испуганный подросток, жадно хватающий воздух, «Дернешься, сверну тебе шею», — безэмоциональным тоном произнес Тиерс, одним движением пальцев, словно фокусник из шляпы, извлекая из прибитого обсидиановым клинком наруча узкий клинок. «Пикнуть не успеешь, предатель, а твоя жизнь закончится». Теперь перед Игором уже был безжалостный воин с отменной физической подготовкой, скрутивший бывалого штурмовика как маленькую ну-ну, и контр-адмирал не сомневался в том, что подполковник Тиерс в состоянии выполнить свою угрозу с описанной им легкостью и невозмутимостью. По телу прошла мелкая дрожь. Егор был не из робкого десятка, но в то же время прекрасно понимал, что не время даже пытаться требовать объяснения. «Напрасно отказываетесь от напитка, контр-адмирал», — Траун сделал небольшой глоток из чашки с кафом. «Он скрасит время, которое займет наша с вами беседа. Пейте». Последнее прозвучало как приказ. Егор последовал ему. Объяснения и вопросы, все это будет, но позже. Траун не пригласил бы его сюда, чтобы продемонстрировать убийственную эффективность своего адъютанта и отпустить. Здесь нечто большее. В последнее время, в силу ряда причин, меня заинтересовали вопросы клонирования, неспешно произнес Траун. В нашем распоряжении имеются имперские архивы, а также группа специалистов, компетентных в этом вопросе. Все это позволяет нам полагать, что в будущем наши прошлые проблемы с восполнением численности клонов отойдут в небытие. Однако, должен сказать, что разбираясь в информации, так любезно предоставленной нам убекторатом, контрразведка натолкнулась на весьма впечатляющую информацию об имперских проектах по клонированию. Вы слышали что-нибудь о корпорации «Арканианские микротехнологии», контр-адмирал? Егор осторожно пожал плечами. Слышал, что есть такая медицинская компания с немалым количеством скелетов в шкафу. Он бросил взгляд на полковника ТС-1289. Его интерес, продиктованный названием организации, как вспыхнул, так и погас. Лицо штурмовика вновь превратилось в маску. Невозмутимость, из-под которой пробивался страх. «И то верно», — спокойно сказал Траун. «Они принимали активное участие в создании спартиклонов Великой Армии Республики, а также выполняли и последующие заказы по клонированию, исходящие непосредственно от императора и Дарта Вейдера. К чему это прелюдия вообще? Сэр, я не улавливаю связи». «Терпение, контр-адмирал», — Траун пристально следил за выражением лица штурмовика-полковника, но ТС-1289 не собирался больше давать волю эмоциям. Проектов было великое множество, разные доноры, разные программы. и разные исполнители. Результаты тоже разные. Например, вы знали, что сидящий рядом с вами полковник ТС-1289 является продуктом операции по клонированию, проводимой специалистами корпорации «Марабиан». «А такой впервые слышу, сэр», — признался Егор. «Не мудрено», — согласился Траун, продолжая сверлить взглядом штурмовика. «Позвольте уделить внимание этому субъекту предпринимательской деятельности. Корпорация «Марабиан» являлась небольшой, но хорошо зарекомендовавшей себя проимперски настроенной компанией, занимающейся работами в области генной инженерии. Небольшой штат, преимущественно военные подряды. Они ассистировали арканианским микротехнологиям как минимум в нескольких проектах, связанных с созданием клонов штурмовиков. Все их объединяет одно – использование программы клонирования генот. Один из таких результатов – полковник ТС-1289, другой – Эрфликауф, который долгое время являлся помощником Дарта Вейдера. Были и другие доноры, но они, как и их клоны, к настоящему моменту уже погибли. За исключением Ликауфа, мягко заметил Егор, я слышал, что он служит в имперском пространстве. Траун равнодушно пожал плечами. Он сторонник нового порядка, а потому для нас бесполезен и никаких усилий по его вербовке я приказал не прилагать. Спасибо за пояснение, вежливо сказал контр-адмирал. Сэр, но я все еще не понимаю. На данный момент слишком небольшое количество клонов из имперских программ выжили, произнес Траун. В основном они, как и полковник ТС-1289, являются клонами последних экспериментов, которые проводились империей незадолго до ее краха. Понятнее не стало. Егор напряг извилины, после чего сообразил. Сэр, говоря о предательстве, вы хотите указать на то, что ТС-1289 скрыл свое отношение к имперской программе клонирования. Вы удивительно проницательны, контр-адмирал, заметил Траун. Да, именно об этом я и говорю. Когда мы только начали процедуры клонирования, весь флот был оповещен о том, что нам требуются специалисты и участники подобных имперских экспериментов. Откликнулись не более двух десятков человек, которые некогда были техниками или обслуживающим персоналом в имперских проектах по клонированию. ТС-1289 умолчал об этом.